Эпилог. 2 дня спустя. Наша армия почти из 10 тысяч воинов и магов шла по миру, проходя по городам, освобождая рабов, верша судьбы и казнив тех, кого считали виновными. Оставляли своих ставленников и снова шли. Мир был хоть и не маленьким, но малонаселенным из-за работорговцев, поэтому столица была единственным большим городом, и мы упорно к ней приближались. Нам навстречу из стен высыпала армия. До темноты было еще 2 часа, и я послала войско вперед. Бой был тяжелый, уже в полной темноте, освещаемый только световыми шарами. Моя армия теснила врагов. Я рванула в брешь к воротам города, нанося удар своим огнем, взрывая огромные створки в щепки и в оплавленные куски металла. Армия разделилась на 2 части. Одна осталась добивать врагов, а мы ворвались в город, проносясь по улицам, отбивая мелкие нападения. Шли к дворцу. Ворота были снесены моментально. Все охранные контуры были уничтожены сильными магами. Мы прорвались сквозь охрану дворца. У нас была цель — убить того, кто прячется внутри. Ужасающий рев раздался под небом дворца. Проломив крышу и часть стены, навстречу нам летело чудовище кроваво-красного цвета в уродливых наростах с шипами. «Кто это?» — в ужасе прошептала я, хватаясь за Наля, который в этот момент был ближе всех. Я считал его сказками. Это бог, древний бог зла, давно забытый и внезапно вернувшийся. «Власен!» Я закричала, видя, как чудовище рвет на куски существ и поглощает их, как Арнил и Адриан, обернувшись драконами, нападают на него. Теперь же он кинулся на них, и я отчаянно начала кидать в него своим огнем. Власен, рухнувший в полном боевом облачении, начал рубить огромным мечом темного бога. Он был силен, напитанный болью и страхами рабов, он это знал. Бился так, что было понятно, бог дорого продаст свою жизнь. Я увидела, как монстр вцепился в шею Арнила, как раненый Адриан, отброшенный им, падает бессознательным. В ужасе заметила, как Власен уже с трудом держится на ногах. Я побежала, крича в отчаянной злобе, ненависти, на ходу меняясь, становясь огненной драконницей и первым существом в этих мирах со 2-й ипостасью. Я была сама огонь, всепоглощающий на своем пути. Вцепилась клыками в шею бога. Обхватила его лапами и крыльями, сжигая его своим божественным даром. Власен из последних сил, размахнувшись, отрубил голову мятежному богу. «Милая Куле, ты так обворожительно прекрасна в этой ипостаси!» Покачиваясь и опираясь на меч, Власен сыпал комплиментами. Я упала возле мужей, посылая свой огонь лечить их. Раны закрылись. Драконы, дернувшись, очнулись, а я, сев на попу, заплакала, выплескивая со слезами страх потери мужей и испуг от нового образа. Власен только глаза закатил и буркнул, забирая тело бога, ох, эти женщины, и исчез. А я, обернувшись, попала в объятия мужей. «Так, хватит рыдать, ты будущая королева. Как на тебя одевать корону?» Валери подхватил на руки и понес уже во взятый дворец. «Мы вычистили мир от заразы. Все наши слуги, солдаты были бывшими рабами, давшими клятву смерти. С соседним миром, где тоже были невольники, заключили мирный договор. Они добровольно освободили рабов. Войны больше не планировалось. Через 2 недели после коронации я сбежала учиться дальше. Ну как это, королева и без образования? Повесив на мужей все свои обязанности. Учителя только успевали давать мне знания, учебники и принимать экзамены. 4-й и 5-й курс я окончила как раз к рождению 2 маленьких демониц у королевской четы. В канун зимних каникул Розалинда подарила мужу демону 2 очаровательных девочек. Когда я ворвалась к ней в покое, размахивая свитком об окончании академии, как раз успев уже к самому главному, Розалинда лежала счастливая, держа 2 свертка с пищащими комочками. «Да уж, поздравляю!» — в 2 голоса сказали мы с ней и, рассмеявшись, обнялись. 10 лет спустя. Мое небольшое королевство процветало. За 10 лет, как я вступила на трон, мы с мужьями смогли добиться многого, о чем я и помыслить не могла. Я открыла портал в мой мир к детям. Теперь они приходили, когда им было нужно, и часть остались с нами, найдя место в жизни именно тут. Во дворце была тишина. Королева была не в настроении прямо с утра. Огонь едва успевали тушить. Мужья в растерянности, разогнав всех слуг, были рядом, все сразу. Они о чем-то перешептывались и прятали счастливые глаза, а меня раздражало все. Безумное желание все время укусить кого-нибудь. И есть, жутко хотелось есть. Я внезапно села прямо посередине коридора и расплакалась. «Ну что ты, не плачь», — меня поднял с пола Адриан. «Хочу и плачу, и кушать хочу. Я все время хочу кушать и плакать», — рыдала я. «Потому что ты носишь двух сильных драконов». Счастливый муж заглядывал мне в глаза. «Как? Когда?» — сразу перестала плакать. «Три дня уже, любимая, ты ждешь наших с Арнилом мальчиков». Через месяц красная драконница ругалась самыми грязными словами на двух огромных драконов. Черные и золотистые караулили в главном тронном зале меня, откладывающую яйца. Об этом, конечно же, никто не предупреждал. Выяснилось, что в последнюю неделю беременности детей надо носить как дракон, и появляются они из яйца. Мужья в ипостасях заглядывали в глаза с любовью и пытались облизывать морду, отвлекая от мук родов. Как только я отложила яйца в устланное пухом импровизированное гнездо, обессиленно обернулась и рухнула к детям. Первым делом, когда очнулась, сказала, что рожать детей больше не намерена. Но через год, получив из яиц вылупившихся двух крошечных дракончиков, я передумала. Через 3 года родились сын Марка и дочь Валери, ну а дальше 2 дочери Наля, сын и дочь Якобу. Через 20 лет появились на свет пара серых волчат, мальчик и девочка, дети Бендальва. Все дети были с ипостасями отцов. Лисят теперь рожала дочь, наша любимица Лисёна. Пару взяла под покровительство богини из другого мира. И, судя по моим видениям, у моих внуков там уже есть пары, они скоро встретятся. Род Лис теперь не прервется. Все мои дороги уже прописаны в книге судеб, видимой только богам. И я надеюсь, что приключения пока окончены. Я буду только подсчитывать своих потомков, которых тщательно записываю в книгу. Мужья же придумали огромный артефакт Пано. Дерево, в котором сразу при рождении появляется имя моего потомка и портрет, который меняется с возрастом. Сейчас, 100 лет спустя, на дереве было 7 ветвей и 129 листиков. В год прибавлялись по 2-3 новых.